А еще думалось, что эта сама земля явилась в праздничный день перед людьми в образе яблок и, сияя, говорит им: «Вот вам, люди добрые, дары мои, берите их». Мысль эта разбудила Фросю, она ухватилась за нее с бессознательной радостной надеждой на что-то доброе и хорошее для себя. Ей хотелось взять одно яблоко и прижать к своей груди. Фрося не видела разверстой черной пасти Ивана Мороза, его выпученных глаз, устремленных на нее. Она подняла голову в тот момент, когда из этой страшной дыры исторгнулось: «Горько!» Солнечные зайчики, испугавшись, убежали куда-то. В избе стало темнее, яблоки перестали улыбаться. Все вокруг волнообразно качнулось и поплыло. «Горько!» — подхватило несколько глоток и множество масляно-прилипчивых, бесстыжих глаз приклеились к ее лицу. «Горько!» Жених и невеста повернулись друг к другу. Неловко соединили на одно лишь мгновение слепые, безглазые лица и тут же враждебные друг к другу отвернулись. «Чур, изба! Смолкни!» — заорал Петр Михайлович, вскочив на лавку и потрясая над головой гостей двупалой рукой. Добившись тишины, продолжал: «Дорогие вы наши сватушка и свахонька и все гостечки! Наши молодые новобрачные хотят сами просить прощения у отца с матерью. Никто вашей молотки не крал. Наш петушок сам ее обласкал, обворожил и к себе на насест пригласил. А она и согласилась». «Правильно!» — закричали гости. Все вышли из-за стола, расступились перед молодыми. Небывало поворотистый и ловкий Петр Михайлович вывел их на середину комнаты. Настасья Хохлушка постелила им под ноги дерюжный коврик. Дружка, торжественный и строгий, вдруг сделавшийся в эту минуту странно похожим на отца, на которого в действительности он нисколько не походил ни лицом, ни фигурой, ни характером, возгласил: «Дорогие сроднички, сватушка и свахонька, наши новобрачные нанови, им денежки надобны, козла купить, в баню воду возить, на корыце помыться, на шильце, на мыльце», — закончил за Петра Михайловича Иван Мороз, плутоват, подмигивая молодым. Николай и Фроси поклонились. Михаил Аверьянович, добрый и веселый, первым подал голос: «Детки мои, Микола и Вишенка наша дорогая, даем мы с матерью вам телку, полуторницу и 25 рублей деньгами на шильце, на мыльце». И он засмеялся, обливаясь по-детски счастливыми слезами. «Вот это да!» — ахнул Мороз, подзадоривая гостей и не спуская хитрющих глаз с тестя, который не спешил объявлять о своих дарах. Отовсюду кричали: «Овцу перетоку, овцу старицу, ирчонку чубарую, поросенка, 10 кур молодок отдаю любимой свояченице, пущай угощает свояка яичницей», — гаркнул Мороз, косясь на скуповатую жену. «В батю, видать, пошла». Но та не прогневалась, и Мороз окончательно расхрабрился. «А ты что ж, отец, молчишь?» — крикнул он тестю. Илья Спиридонович поморщился, деспокойно заерзал на лавке, стрельнул в зятя недобрым взглядом и натужно кашлянул. «Не твоего ума дело. Без тебя знаю, когда и что. его выручил Митрий Резак. Он поднял стакан и, ёрнически морщась, закричал: «Дружка, черт культяпый! Это чем же ты нас почуешь? Зелье-то какое! Полынь трава!» «Подсластить!» — заорали догадливые мужики. «Горько!» И опять повернулись, соединившись на миг слепые холодные лица новобрачных. Маленький нервный Николай все время облизывал сухие воспаленные губы, а потом на долю молодых выпало еще одно тяжкое испытание. Целуясь, они должны были еще и приговаривать. Николай сделал это быстро и зло. «Я, Николай Михайлов, целую Фросинью Ильиничну». Закончить всю присказку у него не хватило духу, и он умолк. Теперь была очередь за Фросей. Бледность на лице ее сменилась густым румянцем, глаза увлажнились, и вся она вдруг преобразилась, сделалась прежней вишенкой, свежей, сочной, сияющей. «Я, Фросинья Ильинична». Она немного помолчала, прокашлялась и закончила сильным звонким голосом: «Целую Николая Михайловича при тятеньке, при мамоньке и при всех вас, гости дорогие! Горько, горько, горько!» И тут случилось с Фросей что-то непонятное. Она порывисто повернулась к мужу и стала осыпать его торопливыми, бесчисленными поцелуями. Никто из гостей родных Фроси не знал о причине этой неожиданной и резкой перемены. Никто не заметил, как из-за стола красный, потный выскочил Иван Полетаев, как проводила его Фрося злым, мстящим взглядом. Гости, разгоряченные водкой, криком, возбужденным видом невесты, орали: «Горько, горько, горько!» Встревоженные странным состоянием дочери, Илья Спиридонович поспешил увести гостей к себе. Там их встретили тоже покойником посреди избы. Дружка бесцеремонно поднял его из гроба. На этот раз покойником был гармонист Максим Звонов, тоже зять Рыжовых. Он немедленно подхватил свою саратовскую, развернул радужные мехи, притопнул и пустился в пляс, приговаривая: «Ах, теща моя, голубятница, наварила голубей, оно не пятница! А ну-ка, теща, сваха дорогая!» — закричал Петр Михайлович. «Угощай, да не скупись! Что в печи на стол мечи?» В шуме, в криках горько, в пляске не заметили, как в избу втащили ведьму, какую-то бабу, вымазанную сажей, одетую в шубу, вывернутую наизнанку. Баба была увешана тряпьем, опутана веревками, в руках у нее огромная сковорода с яичницей. Четверо здоровенных мужиков тянули за веревку и горланили: «Эх, солдаты, сильно рота, тащат черта из болота!» И все, кто был в избе, дружно подхватили: «Эх, дубинушка, ухнем! Раззеленая сама пойдет, сама пойдет!» Ведьму подтащили к столу. Она поставила яичницу и приняла из рук Ильи Спиридоновича стакан водки. Гульбище продолжалось до самого вечера и пошло на убыль лишь тогда, когда дружка увел молодых домой. Там их угощали особо. Угощение длилось очень долго. Потом Фрося заметила, как деверь перемигнулся с одной из назначенных свах, и, поняв весь этот ужасный, стыдный замысел того, что должно сейчас произойти, зябко передернулась и вся, холодея душой, ждала своей участи, как ждет ее обреченный. «Ну, а теперь молодым нашим пора спать», объявил Петр Михайлович. После этого он с одной из свах, с той, с которой перемигивался, повел под понимающими многозначительными взглядами гостей Николая и Фросю за перегородку, где уже была приготовлена, разобрана постель. Та самая, которую столько лет и с таким великим трудом явно и тайно от скуповатого мужа готовила для своей младшенькой заботливая Авдотья Тихоновна. Наутро дружка и бабка-сорочиха, без которой не могло обойтись ни одно сколько-нибудь заметное событие на селе, пришли будить молодых. Немало не стесняясь, старуха растолкала их, стащила нарядное стеганое одеяло и начала внимательно разглядывать простыни. «Бабушка!» — закричала не своим голосом Фрося. «Да как же тебе не стыдно! Что вы со мной делаете, Коля? Да прогони ты их отсюда ради Христа! Господи! Да что же это?» Фрося спрятала лицо в подушку. Не то испугавшись, не то устыдившись, Петр Михайлович поспешил скорее увести свою более чем любознательную спутницу из спальни. Вслед за ними вышел и Николай. Фрося наотрез отказалась выйти на люди. К ней за перегородку юркнула старшая сноха Харламовых, положила на голову невестки свою теплую, пахнущую свежим тестом и парным молоком руку. Фрося резко повернулась и, обхватив шею молодой женщины, прижала ее голову к своей груди. «Данюшка, родненькая, что же это? Пропаду ведь, зачем они так? Утоплюсь, ей-богу, утоплюсь. Мне и во сне-то омут снился. Боюсь я за себя, Дарьюшка». «Молчи, молчи, молчи. Это пройдет. И у меня так же все было», — говорила Дарьюшка, сама все крепче прижималась к Фросе. «Будем с тобой вместе, как сестры. Хорошо?» А за столом, накрытым красной материей, символ совершившегося благополучного брака, уже полным ходом шло гулянье, второй и далеко не последний день свадьбы. Фрося оделась лишь тогда, когда нужно было вновь идти в родительский дом. До своего и в то же время уже не своего подворья шла молча, спрятав в себе что-то такое, от чего, глянув на нее случайно, люди трезвели и начинали тихо, тревожно перешептываться между собой. Авдотья Тихоновна, встретив дочь и зятя, долго и пристально глядела в их лица, стараясь угадать, все ли хорошо, все ли ладно у них, но ничего не поняла. Вздохнула, повела гостей в избу. Долгие-предолгие зимние ночи. За утренней зарей по пятам следует вечерняя, и в ясные солнечные дни чувствовались, виделись сумраки раннего утра и раннего вечера одновременно. На смену красновато-холодным приходили жидко-фиолетовые, которые, сгущаясь, становились темно-синими, прозрачными, под звездами студеного ночного неба. В харламовскую пятистенку свет едва процеживался через окна, покрытые серым мохнатым слоем рыхлого снега.